Внезапно он вскочил, словно его осенило. Я спросил, в чем дело, потому что у меня тоже возникла интересная идея. «Его записи!» — воскликнул Амброс. «Какие же мы идиоты!» Я как раз собирался спросить вас о них. Мне действительно пришла в голову мысль о том, что человек, наблюдающий за птицами и их гнездовьями, должен вести подробный дневник, фиксируя увиденное и время каждого сделанного им снимка. Если бы Амброс не показал мне наблюдательный пункт мистера Картера, я никогда не нашел бы его, приняв за большое засохшее дерево, окруженное кустами. Там и лежал дневник с последней записью, помеченный 10 часами и 27 минутами. «Что вы на это скажете?» — спросил я Амброза. «Занятно». Он взял дневник и начал перелистывать страницы. «Особенно после всех наших умных рассуждений. Не мог он просидеть 1,5 часа, не сделав фотографий и не описав их в дневнике?» «О! Что такое?» «Последняя запись в самом конце страницы. Это что, совпадение?» «Вы хотите сказать, что страницу вырвали? Ту самую, что должна была быть заполнена к 12?» «Да». «Если так, то и соответствующая ей половинка должна отсутствовать». «Мы поискали и не нашли. Ее тоже выдрали. Мы это поняли по пропуску в мартовских записях. Одна из них обрывалась на полуслове». Да, все сходилось. И на лице Амброза играла довольная улыбка. «Как видите, мой детектив-любитель поработал на совесть. А теперь я расскажу вам, чего добились профессионалы. Мистер Картер успел позавтракать. Если допустить, что к ланчу он приступал в 1:30, убили его в промежутке между 9:45 и 12:30. Поэтому версия Амброза о 12 часах, вероятно, соответствовала действительности. Но когда я начал разбираться с алиби, вы помните, убийце оно требовалось на 11 часов утра, а не на полдень, все пошло наперекосяк. Дровосек по имени Роджерс вообще не имел алиби. Другие наемные работники видели друг друга на территории поместья, но не могли точно определить, кто, где, когда и чем занимался. Мистер Майкл Картер все утро просидел в кабинете Амброза, во всяком случае он так сказал. Майкл, высокий, властный, выглядел старше своего кузена, хотя и родился на несколько лет позже. «Никто не заходил к вам?» — спросил я. «Служанка принесла мне виски с содовой. Я ее об этом не просил, но виски выпил». «Когда она заходила к вам?» «Она, должно быть, помнит. Я — нет». «Похоже, он доходчиво объяснял мне, что деловому человеку некогда обращать внимание на подобные мелочи». Дорис, служанка, подтвердила, что приносила виски, но тоже не смогла вспомнить точное время. «Мне велели принести виски в 11, но Хильда села на осу. Я помогала вынимать жало, задержалась и, наверное, зашла в кабинет в начале 12.